Позволив себе краткую передышку, Эмби расслабляет натиск. Шни тут же пользуется этим, отступив и взмахом клинка снизу вверх, создав ледяную полосу, от которой противница бросается в сторону с кувырком. Кинув взгляд назад, Октавия невольно ежится, оглядывая снежную дорожку, ведущую к полностью закованному в тонкий лед дереву. Эмбер не замечает, как после переката оказывается прямо над глифом, заранее созданным противницей. Не успевает среагировать, когда поворачивается обратно и с нахмуренным видом наблюдает за тем, как Вайс втыкает рапиру в землю. С криком подлетает в воздух, будучи подброшенной активированным глифом. После чего оказывается пронзенной броском шни, ускорившей себя проявлением и взметнувшейся следом за ней. С переворотом умудряется приземлиться на ноги, но теряет треть ауры. Добела сжимает хватку на рукояти кинжала, наставив его на плавно, с помощью очередного глифа приземлившуюся у замороженного дерева Вайс. Последний, кто вступает в бой из сверхновой, становится Руби, находившаяся в стороне от пары Вайс с Перой. Ее на себя решает взять лидер команды Индиго. И, похоже, что соперницы действительно слышали только о шни с Никас, так как на лице Небьюлы отражается шок, когда Роуз берется за свою косу и разворачивает ее в боевую готовность. Но лидерша быстро приходит в себя, прицеливаясь и выстреливая из арбалета. Будучи свидетелем моего противостояния, Руби предпочитает уклониться от взрывного болта, после чего замахнуться на сближавшуюся с ней Вайолет. Та, бросившись на колени и откинув корпус назад, скользит под полумесяцем косы и повторно пускает стрелу практически в упор. Роуз успевает в прыжке, кульбитом увернуться, пропуская снаряд мимо себя. Небьюла со сложенным в меч арбалетом пытается достать Руби, считая, что она оказывается уязвимой в воздухе. На что моя напарница, используя косу, как опору, выстреливает из нее, подбрасывая себя еще выше, оказываясь прямо между противницей и искусственным солнцем со стороны пустынной части арены. Лидерша Индиго оказывается на краткий момент ослеплена, закрываясь рукою с мечом. В этот момент Руби обрушивается на нее сверху, закручиваясь волчком, попадая в непроизвольный блок и отбрасывая противницу назад. Приземлившись, Руби вонзает полумесяц в землю, нацеливаясь дулом снайперской винтовки на поднимавшуюся на ноги девушку. Проявление Небьюлы можно было назвать интуицией или адаптацией, способностью подстраиваться под стиль противника и почти что угадывать его действия, места, которые он предназначал для ударов. Со мной это не сработало в полной мере. Полагаю, отчасти из-за того, что я сама рефлекторно подавляла любые свойства проявлений, направленных и способных влиять на меня, как это было с Кроу. С другой стороны, наше сражение в ближнем бою с лидершей Индиго оказалось настолько краткосрочным, что последняя просто не успела приспособиться ко мне, копирующей ее собственные движения. С Руби ей удалось развернуться в полную силу. Сориентировавшись, Вайолет колесом ушла в сторону от выстрела из снайперской винтовки, скрывшись за деревом. Когда следующая пуля пробила бок ствола насквозь, разорвав его в щепки, девушки там не было. Забравшись на ветку, она выпустила стрелу, от взрыва которой Руби в сальто ушла назад, освобождая лезвие косы из-под земли. Послав еще пару стрел на бегу, Небьюла сблизилась с Роуз и вновь вступила в ближний бой, на этот раз с видимой легкостью уклоняясь, уходя и подныривая под широкими взмахами косой. В конце концов она сумела подобраться вплотную, занеся меч для удара на таком расстоянии, когда обладательница огромной косы не успевала воспользоваться ею. Вместо этого Руби повторно сумела удивить лидершу, подставив под лезвие меча клинок, выскочивший над запястьем из рукава ее платья. Браслет Blading Thorn. Одной рукой блокируя удар, другой удерживая кресент Роуз, Руби выстреливает из последней, откидывая косу, вырвавшуюся из рук, в сторону. После чего сама своим проявлением разрывает дистанцию с ошеломленной соперницей, не ожидавший подобного. Самый младший член сверхновой успевает подхватить свое оружие до его падения, прокрутив косой крест на крест и направив ее в сторону соперницы. Параллельно этому Пира продолжает сдерживать натиск двух девушек, отбросив копье Дью своим Майло, подставляет щит под кинжальные удары Дарси. Развернувшись уже с винтовкой в руке, выстреливает в последнюю, вызывая вскрик и заставляя отступить назад. Подпрыгивает над взмахом копья со спины и в воздухе, пируэтом оказавшись головой вниз, прицельно стреляет в Гейл, вызывая те же эффекты. Приземлившись, Ника с трансформированным в меч лезвием встречает клинки в обратном хвате пришедшей в себя Гвен. Сковав себя этим, Дарси не успевает защитить себя от удара в голову кромкой щита, что заставляет ее пошатнуться. Краем глаза наблюдая за спиной, Пира с разворотом бросает Акуа, который, попав в грудь спешившей на помощь напарнице Гейл, рикошетом повторно ударяет Дарси по голове, сбивая ту с ног. Аура, выведенной на время из строя противницы, проседает на пятую часть. Обернувшись и поймав возвратившийся щит, Пира полностью обращает свое внимание на оставшуюся девушку, с гримасой потирающую грудь. Проведя ладонью по клинку, извилистое лезвие в руке Октавии вспыхивает, знаменуя продолжение противостояния льда и пламени. Вайс, отмахнувшись ладонью, посылает в нее осколки. Закружившись на месте, Эмбер обращается огненным вихрем, о который безрезультатно разбиваются снаряды, после чего бросается к ледяной королеве. Подтверждая свой неофициальный титул, Шни мгновенно замораживает поверхность с травой вокруг себя и кидается навстречу. Октавия, припав на колено в неустойчивой стойке и взявшись обеими руками за кинжал, с треском вонзает его в лед. Волна жаркого пламени возникает вокруг нее, являясь эпицентром, и расходится широким полукругом в сторону Вайс, испаряя все зимние эффекты на своем пути. Шни не останавливается, скользя по льду, словно на коньках, выставив пустую ладонь перед собой. Она создает намного превышающий ее размерами белоснежный глиф, который обрушивает натуральную снежную лавину на волну пламени. Вся местность окутывается в непроглядный пар, не позволяя пронаблюдать зрителям и мне за тем, что происходит внутри. Предположительно, Эмбер не успевает отреагировать и подняться с колена до того, как Вайс настигает ее, так как Октавия вылетает из облака спиной назад и падает на траву. За ней выходит Шни, но не нападает, позволяя противнице подняться на ноги. Аура той падает на треть. В стороне Вайлет перебегает с места на место, преследуемая Руби, которая почти каждым своим взмахом или выстрелом уничтожает деревья, которые первая использует как укрытие. Перекатом уклонившись от щепок пробитого выстрелом ствола, Небьюла замечает неподалеку Эмберс Вайс. Не поднимаясь, встав на колено после кувырка, она посылает стрелу, оказавшись за спиной последней. Но Руби замечает это и вместо того, чтобы выпустить пулю в открывшуюся лидершу, снайперским выстрелом в полете сбивает взрывчатый снаряд. Обернувшись на взрыв позади, Вайс подмечает как Вайлет, глядевшую на нее, так и Руби, которую отдача откинула назад и скрыла за лиственными верхушками деревьев. Она видит, как Октавия с лидершей, пользуясь возможностью, одновременно сближаются с ней, и вместо того, чтобы принять бой, решает отступить в сторону напарницы, ускорив себя глифом. Двое из Индиго не успевают ее остановить, бросаясь следом. В процессе пробежки Эмбер, бежавшая впереди, разворачивается и, скрестив ладони перед собой, подкидывает шагнувшую на них Вайлет. Оказавшись над верхушками деревьев, та прицельно стреляет в спину выбежавшей на поляну, где сражалась Пира, Вайс. Никас замечает это со своей стороны. Отбив копье Гейл, она оборачивается с трансформированной винтовкой и, закинув щит на спину, о которой секундой позже ударяются кинжалы Гейл, стреляет. Вайс, приближаясь к ней, расширенными глазами наблюдает за этими действиями, после чего во взгляде мелькает осознание. Обернувшись вместе с пулей, пронесшейся над ее плечом, Шни успевает глифом загородиться от последующего подрыва стрелы в воздухе, не получая урона. Вместе с этим подоспев, Руби настигает не успевшую упасть Небьюлу, пронзая ее ударом со спины. Вайлет, рухнув вниз, оказывается подхваченная Эмбер, которая огненными всполохами в воздух отгоняет Роуз. Лидерша Индиго лишается половины запасов ауры. Тем временем Вайс присоединяется к Перре, тем самым не оставляя и так невысоких шансов соперницам. Давно прошло время выкриков красивых фраз и названий командных навыков, которые студенты придумывали в начале. Эффективность ставилась на первое место, задвигая за собой эффектность. Никас и Шни достаточно долго сражались вместе, не только чтобы понимать друг друга с полуслова, но и обходиться вообще без них. Мечом со щитом Пира принимает на себя атаку Гвен, когда рядом Вайс подныривает под ударом копья Гейлы, закружившись в присяде, поражает ноги той, дополнительно сковывая их льдом. Никас отступает назад, меняясь со Шни местами. Отбив лезвием Майла копье Дью, она со всей силой ударяет ее плоской стороной щита, что та освобождается из ледяного плена, опрокидываясь на спину. Гвен в пируэте размахивает кинжалами, не давая к себе приблизиться. Поэтому Вайс перескакивает ее и прокручивается в воздухе над головой, обрушивая вниз ледяные осколки, которые прибивают бронированную юбку Дарси вместе с ней к земле. Огненная волна заставляет отступить Шни, одновременно освобождая Гвен, созданная вовремя подоспевшей Октавией, вместе с Вайолет, присоединившейся к сражению на поляне близ центра. Пира успевает выстрелить пару раз в поваленную Гейл прежде, чем развернуться с копьем в руках, встречая бросившуюся к ней Небиулу. В противостоянии четверо на двоих шансы оказались не в пользу первых. К тому же третья, Руби, продолжала мелькать где-то рядом. Осознавая это, Индиго, переглянувшись с копом, бросились к паре девушек со всех сторон. Вайс, одной рукой создав под собой Пира и Глиф, другой широким взмахом рапиры, образовала вокруг них кольцо острых льдин, которые соперницы просто перепрыгнули. Переключив барабан на рукояти, остановившись на красной полосе, Шни создала огненную волну, разошедшуюся во все стороны, испаряя лед. Глифом она подкинула себя с Никас, оказавшись над облаком пара, в котором замешкались Индиго. С очередным глифом в виде платформы Вайс не дала упасть себе и напарнице обратно вниз. В это время между деревьями прозвучали выстрелы, пронзившие облако насквозь и, судя по вскрикам, нашедшие свои цели. К этому присоединилась Пира сверху со своей винтовкой вместе с Вайс, обрушившей вниз ледяной град. Запасы аур команды Индиго на табло начали проседать, в среднем останавливаясь на 50% значении. Первая из облака выпрыгнула Небиула, быстрее всех сориентировавшись. Но, не успев прийти в себя, была настигнута устремившейся к ней сверху вместе с глифом ускорения Пирой. Отбив в спешке поднятый меч копьем, Никас наотмашь ударила щитом, откидывая Вайолет далеко назад. Затем выстрелила пару раз по ней из трансформированной винтовки и бросилась следом. Упав и перекатившись пару метров, Небиула поспешила оказаться на ногах, упершись рукой в гладкую, железную поверхность. Подняв взгляд, она ожидала продолжения, но была застигнута врасплох, когда увидела Перу, замершую на месте и опустившую Майла Сакуа. Только затем Вайолет заметила, что оказалась на платформе, на другой стороне, тогда как Никас остановилась перед линией, проведенной мной в самом начале. «Девочки, сюда!» — крикнула Небиула остальным, сумевшим покинуть простреливаемую зону. Следуя призыву своего лидера, остальные члены Индиго поспешили к ней на платформу. Вайс с Руби не преследовали их и не стреляли в спину, а Пира не препятствовала переходу, наоборот, прошествовав мимо пробегавших обратно на поляну к остальным. Оказавшись на другой половине арены, девушки позволили себе отдышаться и прийти в норму, после чего, казалось, только тогда осознали положение, в котором сами и оказались. Команда Индиго в полном составе дружно повернулась в мою сторону, уставившись на меня, как, хаем, кролики на удава. Хотя я просто сидела на том же месте, где они меня покинули, в смиренном ожидании. Арена замерла в шатком равновесии, когда с одной стороны недвижимо сидела я, с другой стояли Вайс с Пирой и Руби, а посередине оказалась команда Индиго. Даже несмотря на подобную передышку, зрители с трибуны других мест по всему миру благодаря прямой трансляции внимательно наблюдали за столь зрелищным матчем, а представители Бикона не переставая комментировали, обсуждая тактики и силы, уже продемонстрированные командами, заполняя паузу между схваткой. Члены команды Индиго мало обращали внимание на их речь, охватывающую весь Колизей, осознавая, что со стороны будут выглядеть жалко, если злоупотребят передышкой, которую предоставляли им соперницы. Студентки Вакуа, кратко переговорив, двинулись к той, на чьей половине оказались, помня об условиях, что если победят Аю, другие сдадутся, они, несмотря на болезненный опыт раннего противостояния и уменьшенного количества запасов ауры, поставили все на эту решающую атаку, чтобы даже если не победить, то выглядеть неполными проигравшими. А я спокойно дожидалась их подхода во все той же низине между бархан и начала действовать только тогда, когда к ней приблизились соперницы. Октавия на бегу разразилась шквалом огненных атак, послав их вперед группой и заставив Аю подняться со своего места. В прыжке и перевороте Касси пропустила всполохи пламени, пролетевшие мимо нее, вместе с этим взмахнув посохом и ударной волной рассеяв те, от которых не смогла уклониться. Имбер остановилась на месте, присев на колено, чтобы ей на спину шагнула Дью и подпрыгнула вверх. Только приземлившись, Ая отступила назад от падения Гейл с копьем, вонзившимся в песок у ног Касси. Свечение кристалла и заросли зелени, вырвавшиеся из-под поверхности, заставили Тина отойти еще дальше назад. Как в случае с Октавией, Небиула использовала спину пригнувшейся Гейл как трамплин, бросившись к Ае. Выпустив стрелу, которую та посохом отвела в сторону. Ваилетт обрушилась на нее сверху, замахнувшись арбалетом, сложенным в меч. Подставив под удар тот же посох, удерживаемый одной рукой, Касси взялась за меч, когда следом за лидершей Гейл устремилась к ней с копьем наперевес. В итоге Эй одновременно заблокировала посохом атаку Небьюлы мечом сверху и копье Дьюдакрой снизу. В этот момент девушки оказались друг на друге, и Касси уже подумывала обрушить подобную композицию, сбив с ног Гейл, на плечах которой стояла Ваилетт, но третий член Индиго не позволил ей этого сделать. Буквально взлетев по спинам сокомандниц, Эмбер, раскрутившись в воздухе, повторно обрушила огненный шквал вниз за секунду до того, как Небьюла с Дью, расцепившись с Эй, успели отойти. Тина также отступила назад, будучи едва задетой пламенем. Активировав лезвие, она взмахом Crimson Sunset сдула поднятое облако пыли от светового шоу, устроенного Октавией, обнаружив ее и других двух девушек впереди, на безопасном от себя расстоянии. Осмотрев их, Тина повернула голову левее, туда, куда с самого начала направилась четвертая участница их команды. Гвен, вместо того, чтобы с остальными броситься на одинокую противницу, забралась на бархан и применила там свое проявление. Съехав вниз по песку и дождавшись отхода остальных, Дарси бросила кинжал, начиненный огненным прахом, подорвав песок. На вершине холма поднялся всплеск песка во все стороны, после чего вниз устремилась огромная песчаная волна, грозя Тинна погребением заживо. Размашистым ударом косы Ая, казалось, смогла остановить ударной волной песчаный вал, но лишь на краткие мгновения. Касси, конечно, могла разобраться с этим своими силами, но сама же ограничила их на этот матч. Вонзив древко перед собой и укрепив стойку, она прямо встретила атаку, созданную руками Индиго. Сами девушки вместе с остальными членами сверхновой и многочисленными зрителями внимательно наблюдали за тем, как песчаный вал погребает под собой одинокую фигуру, которую сквозь поднятую завесу пыли можно было различить по едва заметному алому свечению лезвия косы. Волна песка, скатившаяся с холма, уже достигла берега с водной гладью, начав успокаиваться, а свечение так и не пропало, даже не сдвинувшись с места. Индиго не стали ждать завершения лавины, которую сами же создали, бросившись в нее всем составом. Для наблюдающих зашедшие в пылевое облако девушки быстро скрылись из виду. Вскоре после этого алое свечение дрогнуло, уступив место зеленоватым росчеркам, подрывам и огненным всполохам. Так продолжалось некоторое время, за которое взрывы только нарастали. И прежде, чем пылевая завеса улеглась, позволяя увидеть поле боя и его участниц, одна из них после особо шумного грохота вылетела из облака спиной назад к воде. За секунды до этого Ая, парировав копье Гейл, сквозь едва проглядываемый песчаный шторм отмахнулась от клинка Эмбери, поднырнув под замахом Ваилетт, прислонив ладонь к ее груди, оттолкнула от себя лидершу. Команда Индиго была на последнем издыхании, но не сдавалась, что импонировало Тинна. Однако это не значило, что она готова была смягчиться. Им это и не нужно было. Сальто назад ударив Дью по голове, Ая, приземлившись, тут же вынуждена была блокировать атаки Небьюлы и Октавии с разных сторон, которые буквально подставлялись, жертвуя остатками своей ауры. Одна оказалась задета алым лезвием, другая острым навершием древка. Прокрутив косу, Касси отбросила их от себя, чтобы сразу же выставить ее перед собой на пути кинжала в Гвен, единственной оставшейся парой с нанесенной на их лезвие темной субстанцией. Встретившись взглядами с Тинна, Дарси подмигнула прежде, чем последняя огненная дуга от клинка Октавии настигла их сцепленные оружия. Вместе с грохотом, разошедшимся по всей арене, взрыв отбросил противниц друг от друга. Гвен успели подхватить другие девушки. Тинна же оказалась выброшена прямо в море, где со всплеском приземлилась, быстро скрывшись под водой. Вот это неожиданный поворот, который мы со всеми вами, дамы и господа, могли наблюдать. Прозвучал впечатленный голос Порта. Не знаю, что там произошло, но это оказалось эффектно и эффективно, а также довольно опасно, добавил укоризненно Ублик, поправив очки. Гвен Дарси выбывает первая из этого матча с рекордно низкими, смею заметить, показателями ауры. На упрек Бартоломью едва ли кто обратил внимание, будучи прикованными к происходившему на арене. Пылевая завеса улеглась, открыв вид на тройку девушек рядом с павшей четвертой, настороженно посматривавших в сторону скрывшейся под водой соперницы. Секунды шли, водная гладь оставалась безмятежной, и взгляды начали меняться на тревожные. Но прежде, чем кто-либо успел что-либо предпринять, В центре морской части арены возникла бесформенная тень. Подобно черной кляксе, попавшей в воду, она начала быстро расширяться, погружая прозрачную воду в непроглядный мрак. Тень заполонила большую часть морского пространства арены, но так и не показалась на поверхности, вызывая дрожь у ближайших трибун при взгляде на неизвестное. Наблюдатели из числа охраны Бикона и Атласа пребывали в растерянности. Аномалия, возникшая на составной арене, походила на грим лишь своим черным цветом. Да и как подобное могло оказаться в подвешенном в воздухе Колизее? Прежде, чем всеобщее удивление, кроме разве что членов сверхновой Рубин, переросло в панику, фонтан-брызг с волной прорвал морскую гладь потемневших вод. Вместе с этим приливом на поверхность, что словно обрела твердость, шагнула Тина. Не обращая внимания на аномальное окружение, она повернулась в сторону съежившихся от этого противниц, наградив их взглядом, полнившимся уважением за то, что заставили ее применить свои силы. Вместе с этим Эя, понимая необходимость закончить противостояние, чтобы студентки не навредили себе еще больше в бессмысленных попытках победить ее, направила на них эту силу. Призыв морского существа из глубин бездны. Тина вытянула руку в направлении берега. Повинуясь ей, из темных вод стремительно вырвались прозрачные щупальца, устремившиеся в сторону, куда указывала ладонь. Члены Индиго никак не успели среагировать прежде, чем оказались схвачены ими. С визгами и криками скорее от неожиданности, чем от страха, девушки оказались подвешенными в воздухе. Мысли многих, кто наблюдал за этим, наполнились тревогой. Но вместо того, чтобы раздавить или еще как-либо навредить почти потерявшим свою ауру студенткам, щупальца просто бросили их в сторону центральной платформы. Не обращая внимания на повторные крики запущенных в полет девушек, Тина прошлась по водной глади и ступила на берег, подойдя и опустившись рядом с Дарси, пребывавшей без сознания. Водяные отростки медленно возвращались обратно в воду, после чего огромная тень начала уменьшаться, словно погружаясь в глубины морской арены, пока не исчезла полностью. Пассажиры и матросы с капитаном корабля, некогда ставшие свидетелями схватки двух легендарных морских чудовищ, с прозрением вспоминали тот эпизод, сидя у своих экранов, транслирующих матч. Другие зрители с различной степенью удивления и замешательства наблюдали за всем произошедшим. Равнодушных не находилось. КХМ, да, одна из наших лучших учениц, Аякаси, лидер команды Сверхновой, разбил тишину, в которую погрузился Колизей, Питер. Ее проявлением служит способность манипулировать энергией своей ауры, что в свою очередь позволяет создавать и управлять огромным спектром навыков, которые она усвоила за свою насыщенную жизнь. Быстро начал объяснять Бартоломью теорию, на которой сам основывался, наблюдая за одной из своих студенток. Мисс Касси поступила в Академию Бикон, не проходя обучение в начальных школах охотников, будучи опытной путешественницей по землям Грим. И я прекрасно понимаю ее, ведь в свою молодость, воодушевленно продолжил Порт, стремясь не столько поделиться своими историями, сколько свести эффект от увиденного зрителями, которые с разными эмоциями продолжали наблюдать за фигурой Тина, проверяющей состояние поверженной соперницы. Оставшаяся тройка из Индиго, пришедшая в себя и осознавшая свое положение перед троицей Сверхновой, почти что смущенно глядевших на них за действия своего лидера, сдаваться не собиралась. Даже после встречи с Кракеном подобный деморализующий эффект не оказал на них большого влияния, и студентки Вакуа с достоинством приняли последний бой, который не продлился долго. С завершением нашего матча прошла первая половина дня. Турнир оказался приостановлен, давая время на отдых зрителям, в том числе участникам. Наша группа, покинув Колизей, заняла одну из многочисленных лавок, организованных на территории Академии в рамках фестиваля. Совместная трапеза помогает сближению команд из разных стран, не говоря о том, что это прекрасная возможность подзаработать на закусках, высказалась на этот счет Вайс. «То-то ваша команда так радушно поприветствовала иностранных соперниц», посмеялась Янг. Шни проигнорировала ее слова, вернувшись к поеданию своей лапши. «Не слишком ли излишне получилось?» помедлив спросил Рен. В тихом омуте поддакнула Блейк с серьезным видом, хотя в эмоциях полыхало весельем. Водный призыв послужил толчком, чтобы команда Индиго продолжила равное противостояние с Руби, Вайс с Эперой, ответила я, с опущенным шарфом пробуя восточное лапшичное блюдо. «Многие бы с этим поспорили», — сказал Рен, добавив, «как с первым, так и со вторым. Получается, Такую тактику вы выбрали, отстранителю, чтоб самим разобраться с соперниками, обратилась Сиа Лонг к троице. Да, мы крутые. Едва ли не подпрыгнула со своего места Руби, вскинув руку вверх. Не то, чтобы соперницы не были крутые, но мы оказались круче. Это было честно, пожала плечами Вайс. Пира рядом поддержала их согласным кивком. Вот только противникам сообщить об этом забыли, иронично посмотрела на них Блейк. Мы предупреждали. Не наша вина, что они не прислушались к совету, почти что оскорбленно произнесла Шни. Я стремилась минимизировать урон как можно больше, заставляя соперниц как можно быстрее перейти на другую сторону, добавила от себя. И все равно это было эпично. Поверить не могу, что мы пропустили подобную битву с Кракеном. Просто нечестно, в сердцах воскликнула Нора. Если бы мы встретились на арене вместо той команды, против нас ты тоже использовала бы эти щупальца? С подозрительным видом спросила Блейк. В зависимости от типа местности и общей ситуации, уклончиво склонила голову. Что, уже жалеешь об упущенной возможности познакомиться поближе с частыми фигурантами своих книг? С ухмылкой Янг потыкала ее локтем в бок. Белладонна последовала примеру Шни, вернувшись к своему рыбному блюду, сделав вид, что напарницы не существует. Напротив, с нашей стороны параллельно покраснела Руби. Сиа Лонг тоже это заметила, уже с нажимом посмотрев на съежившуюся Белладонну. Причина подобного поведения нашлась в воспоминаниях эпизода, когда мы с Руби обнаружили и прочли одну из книг Блейк, что в итоге заметила старшая сестра. Я, подобным образом использовала призыв, в замешательстве произнесла, ни к кому конкретно не обращаясь. Вайс с Норой и Блейк, поедая свои блюда, поперхнулись, что напарники, Пира с Рином, принялись хлопать им по спинам. Руби со стоном разлеглась на прилавке, закрывшись капюшоном, а Белладонна, справившись с кашлем самостоятельно, постаралась казаться еще меньше под пристальным взглядом Янг. Ваш бой еще впереди. Стоит ли наедаться? Миролюбиво полюбопытствовала Пира. Настоящий воин всегда должен быть полон сил. Значимо подняла указательный палец Сиа Лонг, почему-то бросив взгляд на меня, словно я это говорила. И сдержан в своих пороках, скосила глаза на поежившуюся напарницу. А вообще, мы не то, чтобы уверены, но в своих силах не сомневаемся, добавила, снова посмотрев на меня. Последнее я уже могла сказать. Рен с Норой и даже Блейк согласно кивнули на речь своего лидера, после чего вернулись к своей еде. Кстати, вы уже определились, кто пройдет во второй раунд? Спросила через некоторое время Янг. Думаю, ты удивишься, ответила Вайс. Но это секрет. Показалось Руби из-под капюшона. Наиболее эффективным вариантом стали бы Айасперой, начал Рен. Но, следуя нежеланию Коси, ее можно исключить, на что я согласно кивнула. Вообще-то, как и сказала Руби, это командная тайна, без укоризны, просто произнесла Шни, глядя на меня. Это будут Вайс с Пирой, постановил Лай. Точно они, с усмешкой кивнула Янг. Определенно, добавила Блейк. Нора что-то согласно пробурчала с набитым ртом. Эй, обиженно воскликнула Руби, отбрасывая капюшон. Почему меня никто не берет в расчет, не обижайся, сестренка, но драки с людьми это все же не твое, улыбнулась ей Янг. К тому же Вайс явно желает победить, сказал Рен. С исключением Ай остаются только они. Я вообще-то отлично справилась со своей противницей в матче, надулась Роуз, скрестив руки на груди. Но Пира с Вайс будут эффективнее в турнирном противостоянии, высказалась я, на что напарница повернулась ко мне с выражением предательства на лице. В свою очередь твои навыки окажутся наиболее результативными против Грим, превосходя в этом Никас. На подобную мою похвалу Руби признательно зарделась. Все сказанное было правдой. Пира, как турнирный боец, привыкла сражаться с одиночными целями. Спустя время тренировок, боев и спаррингов это не сильно изменилось. Никас могла противостоять толпе Грим, но Роуз благодаря своим навыкам, оружию и обучению стала намного эффективнее в массовом истреблении. В свою очередь затмить ее могла только Вайс, научившись контролировать территорию вокруг себя, образуя зону превосходства для себя и союзников. Но последнего я не произнесла вслух. Да, команде сверхновая все по плечу. Таки победно подскочила Руби со своего места. «Празднуйте свой успех», — раздался голос со стороны. Повернувшись в ту сторону, наша группа встретилась взглядами с бывшими соперницами, командой Индиго. Немного, издав неловкий смешок, Роуз смущенно опустилась назад. «Смею надеяться, визит дружественный», — с некоторой опаской спросила Вайс. «Конечно, Почему может быть иначе? Пожала плечами Небюла, вместе с остальными занимая место рядом с нами. Перекинувшись парой слов вместе со знакомством, пришедшие девушки сделали заказ. Так вы не злитесь на то, что проиграли нам? Осторожно задала вопрос Руби. Мы тут успели поспрашивать об остальных членах вашей команды, которых не знали, сказала Октавия, принимая свой заказ. И, да, после этого наш проигрыш выглядит вполне закономерным, легко признала. Юная вундеркинд, поступившая на 2 года раньше, и полуофициальная преподавательница Бикона, ровно произнесла Гвен. Это преувеличено, повторно смутилась Роуз. Да, как и рассказы о профессоре Касси, скептически подняла бровь Дью. Я отрицательно покачала головой, признавая их правоту. Тогда все вполне складывается. Уверена, если бы мы столкнулись на турнире с одним из наших профессоров, результат был бы тот же, постановила Эмбер. Профессорша, вундеркинд, наследница и чемпионка, задумчиво протянула Вайолет, покосившись на мой открытый шрам, после чего тяжело вздохнула. Нам ведь просто не повезло с командой соперниц, не так ли? На этот раз я кивнула в подтверждении. Не переживайте, девчонки, зато вы вплотную познакомились с легендарным морским чудовищем, попыталась по-свойски приободрить их Янг, приковав к себе всеобщее внимание. Если смотреть с такой стороны, спустя десяток секунд полной тишины начала Октавия. Это действительно может быть мечтой некоторых, бросила насмешливый взгляд на Гвен, причем влажный. Скажи, радостно поддержала ее Сиалонг, посмотрев на Блейк. Только в отличие от Белладонны, которая с независимым видом отвернулась, темноволосая Дарси прореагировала более эмоционально. А я в это время была в отключке, со стоном сожаления пожаловалась она всем. Моргнув, Блейк медленно повернулась обратно, поймав взгляд Гвен. Ниндзя любви, в сомнении спросила ее. Глубокое погружение, вопросом ответила Дарси. Довольно тягуче, достаточно смело. Обменявшись мнениями, девушки сосредоточенно кивнули друг другу. Ну, теперь они на своей волне, закатила глаза Дью, в то время как Октавия с Небюлой тихо посмеялись вместе с Янкой Норой. Слушай, а вот этот интерес связан с тем, что она выделяет черную жидкость. Тихо обратилась Сиалонг к Эмбер, начав обсуждение своих напарниц. Вместе с этим Вайз завязал разговор с Гейл, обсуждая использование разных видов и разного состояния праха, после чего их примеру последовали остальные, начав активно переговариваться друг с другом. «Так вы не собираетесь сразу возвращаться домой?» – полюбопытствовала Руби у лидера Индиго. «Даже если мы проиграли в самом начале, ничто не мешает нам насладиться фестивалем и понаблюдать за дальнейшим турниром», – улыбнулась ей Небюла, найдя забавным детскую непосредственность Роуз. Внимательно слушая это со своей стороны, я размышляла над сказанным сейчас и ранее. Члены команды Индиго были неплохими бойцами с высокими шансами, если не победить, то пройти дальше первого тура. Но, как сказала Вайолет, им просто не повезло выйти против нас. «Твоя напарница всегда такая неразговорчивая?» Не скрываясь, спросила Небюла Руби, глядя на меня. «Нет, конечно нет», тут же в защите воскликнула Роуз. Просто она серьезная и привыкла говорить по делу. «Расслабься, я шучу», со смешком похлопала по плечу надувшуюся на это Руби. «Мой факультатив официально закрыт на время проведения турнира, начала я, привлекая к себе внимание. Это не мешает мне открыть его для индивидуальных тренировок, в качестве жеста сотрудничества и единства королевств». Со своего места Вайс одобрительно кивнула, в чем ее поддержали остальные, согласившись с моей позицией. «Действительно, по делу», — удивленно произнесла Небюла, глядя на свой свиток с сообщением о кодах доступа к залу. «Ну, наверное, это будет познавательным опытом, сравнить методы обучения 2 академий», — переглянулась с остальными членами своей команды, после чего недоуменно и настороженно обратила внимание на раздавшиеся смешки со стороны моей группы. «Этим эпизодом обучения я планировала исправить ту несправедливость, виновницей которой оказалась помощь Индиго в совершенствовании своего мастерства за место участия в турнире». После перерыва наша группа, увеличившаяся на 1 команду, вернулась на Колизей к моменту объявления новых участников, одними из которых оказалась команда Рубин. «Ну вот и настал наш черед», — довольно произнесла Янг, в то время как Блейк сосредоточенно кивнула. «Ага, покажем им всем силу Бренди», — взволнованно воскликнула Нора, зацепившись позади за плечи Рина и высоко подпрыгнув. Лай лишь неопределенно пожал плечами на вопросительные взгляды со стороны Индиго. «Обнимемся, для заряда энергии», — подошла ко мне Сиалонг, на что я не стала сопротивляться. «Ты бы еще поцелуй на удачу потребовала», — закатила глаза Вайс, наблюдая за нами. «А что, можно было бы?» — после объятий со смехом произнесла Янг скорее в шутку. «Но, почему бы и нет?» Положив руку на плечо и развернув обратно собиравшуюся уходить девушку, повторно прильнула к ней, на этот раз в поцелуе. «Зачем я это сказала?» Со стороны раздался шлепок ладонью по лицу вместе со счастливо-завистливым писком от руби. Выпустив Янг из своих объятий, не обращая внимания на усилившийся шум от ближайших трибун, сосредоточилась на ее ошеломленно-блаженном выражении лица. «Ваша лидерша, как посмотрю, зря времени не теряет», — обратилась Вайлет к тяжко вздохнувшей Вайс, так и не оторвавшей ладони от лица. «Сойдет в качестве жеста на удачу?» — поинтересовалась. Сиалонг, все еще пребывая в эйфории, просто кивнула головой и повела свою команду вниз, на арену. Оставшаяся группа со мной в свою очередь заняли места на трибунах, на этот раз с повышенным всеобщим интересом ко мне и прильнувшей сбоку Руби. Но я, как и Роуз, не обращала на это внимания, сосредоточившись на выступлении ее сестры. «А мы продолжаем наш, не побоюсь этого слова сказать, великолепный турнир, наполненный сражениями и страстями», сделав акцент на последнем слове, озвучил Питер на весь Колизей. «На арену выходит команда Рубин из Бикона и команда Аберн из Хивина», продолжил Ублик. «Две девушки и два парня оказались на центральной платформе напротив трех девушек и парня. Простите, ребят, но вам просто не повезло с соперниками, ведь я заряжена на полную», вдарила кулаками Янг, расправив перчатки. «Ага, мы все стали свидетелями причины этого», усмехнулась девушка с длинными зелеными волосами, с накинутым капюшоном и двумя черными полосами на щеках, Рис Хлорис, указав рукой на экраны по периметру. Хмыкнув с осознанием, что напутствие Касси с ней наблюдал чуть ли не весь Колизей, а может даже весь мир, Сиалонг постаралась скрыть этим смущение. «Дамы, рассчитываю на честный бой», подмигнул один из парней с розовыми волосами, Надиршика. «Мужланы», неприязненно покосилась на него темнокожая девушка, Арслан Алтон, лидер команды. Противоположная сторона отреагировала на высказывание, направив на Надира автоматический пистолет с серповидным лезвием. «Этот вылетит первым», ровным голосом, словно говорил о погоде, постановил Рен. Как-либо прокомментировать подобный посыл соперники, приведенные в недоумение, не успели. Части арены сдвинулись, освобождая места под биомы согласно выпавшему результату цифровой рулетки. Со стороны Абернета оказалась разрушенная городская застройка без особых изысков, с пустыми пространствами меж этажей. Позади Рубин же возвысилась грозовая горная вершина со скалами с соответствующей пасмурной погодой. Студенты приготовились к бою. С окончанием отсчета и стартом матча Янг подпрыгнула, подогнув под себя ноги и выставив ступни назад, по которым вдарила Нора. Своим молотом, Манхильдой, Валькирия, замахнувшись со всей силой, запустила Сиалонг в полет, будто выстрелив ею из пушки. С боевым криком, объятая пламенем, Янг обрушилась на неожидавших подобного противников, преодолев расстояние между командами буквально за мгновение. Сбив с собой центральных соперников, Арслана и Балина, Сиалонг бросилась к растерявшимся Надиру и Ризе по бокам. Шика попытался отмахнуться своим мечом, но Янг поднырнула под лезвием и подсечкой заставила парня упасть. Следом она не воспользовалась преимуществом перед павшим противником и не стала его добивать, а кинулась к девушке. Хлорис выстрелила в нее из своих праховых револьверов, после чего приняла уклонившуюся Сиалонг на штыки, крепившиеся под оружием. Удар лезвиями крест на крест Янг блокировала перчатками, после чего, совершив сальто на месте, ударами ботинок заставила отступить Рис. Она также не продолжила натиск на пошатнувшуюся соперницу, а осталась на месте дожидаться тех, кого отбросила в самом начале. К этому моменту Арслан с Балином, пришедшие в себя и поспешившие на помощь сокомандникам, бросились на Сиалонг. Обернувшись к ним, Янг подставила перчатку под замах посоха Хри и другим кулаком встретила прямой удар Алтон. Сила лидерши противоположной команды не уступала ее собственной и, вместе с нажимом от Балина, заставила Янг отступить. Поднявшись на ноги и сложив меч в винтовку, Надир дополнительно открыл огонь по ней, стремясь не задеть союзников. Его примеру последовала Рис со своего места, зарядив револьверы. Долго под натиском Сиалонг не продержалась, отброшенная назад. С подобной совместной атакой, обрушившейся на ауру Янг, ее подобие зарядилось на большую часть, о чем соперники понятия не имели. Откатившись по платформе, она замерла, опустившись на колено. За место разочарования или огорчения по поводу провалившегося натиска, как считали сами соперники, команда Берн разглядела на лице вражеского лидера довольную улыбку. «Где еще двое?» Нахмурившись, Арслан обратила внимание на остальных членов команды «Рубин», которые должны были находиться позади отброшенной Янг, но там была только Нора. Дождавшись этого момента, Валькирия со злобным смехом начала стрелять из гранатомета. Противники бросились в рассыпную, избежав взрывов, но не разноцветных дымов, последовавших за ними. «Отходим!» — сквозь кашель крикнул Элтон. Схватив за шкирку оглушенного Надира, она вместе с Балином отступила к городским руинам. В свою очередь Рис, сцепив револьверы, трансформировала их в ховерборд и, вскочив на него, поскользила за ними. Нора с Янг побежали следом. «У нее парящий скейтборд, о котором я читала. Как у тебя?» На трибунах возбужденно выкрикнула Руби, тряся Аю за руку, что та воспринимала индифферентно, внимательно следя за матчем. Войдя в городскую зону, Арслан все так же за шкирку подкинула напарника. Надир, приземлившись на крыше полуразрушенного здания, поднялся и из винтовки открыл шквальный огонь по преследователям, заставив их укрыться за развалинами другого дома. Прекратив отступать и развернувшись, Алтан ударом пробила стену, за которой скрылись Янг с Норой. Последовавшее за этим обрушение вынудило их искать новое укрытие от возобновленного огня. К этому добавились выстрелы Рис, которая, оказавшись сбоку от них, трансформировала ховерборд обратно в револьверы. «Мы их зажали», — воодушевленно воскликнул Надир, продолжая стрелять с крыши. «Ошибка, оставлять спину открытой», — неожиданно для него раздался голос позади. Шика не успел обернуться, как был атакован со спины серповидными лезвиями, враз лишившись третьей ауры. Парень был сброшен с крыши и с криком приземлился на другого, Балина. Заметив это, Хлорис переместила свою стрельбу на прежнюю позицию напарника, которую теперь занимал Рен. Пара пуль просвистели рядом с ним, но Лай, имея огнестрельное оружие, не стрелял в ответ. Он просто безэмоционально наблюдал за стрелком, казалось, чего-то дожидаясь. Расширив глаза в осознании, Рис подпрыгнула, едва разминувшись с черной лентой, хлестнувшей под ней. Совершив колесо в воздухе, она нацелилась на Блейк, которая подкралась к ней со спины. Но праховые пули, выпущенные из револьверов, просто прошли сквозь силуэт, оказавшийся клоном. Оригинал же, бросившись в сторону, повторно хлестнула лентой, от которой в этот раз Хлорис не успевала уклониться. Отклонив удары Янг, Арслан обернулась к Рис, что впечаталось в стену дома рядом с ней. Но помощь не могла, отступая из-под замаха молотом Норы. Выпустив из рукава Кашая кинжал на леске, она зацепила им ногу Валькирии в момент обрушения молота на землю. Но также воспользоваться этим не смогла, отвлеченная очередью с крыши Атрина. Сиалонг быстро помогла Норе освободиться от лески и вместе с ней продолжила наступать на вражеского лидера. Пронзив стену дома лезвиями на концах посоха, в сражении вклинился Балин, ослабив натиск на напарницу. Надир, вместе с ним оклемавшись после падения, направил было винтовку наверх, но не обнаружил своего обидчика в поле зрения. Рис, также поднявшись, развела руки с револьверами в разные стороны, бросая взгляды на пустые улицы, не решаясь вступить в бой по соседству из-за опасения удара в спину. «Я его не вижу», — в панике крикнул Шика, продолжая водить мушкой по крышам. «Ее тоже», — сосредоточенно добавила Рис, поводя револьверами. Перекручивая посох, Балин не давал Норе передышку на собственную контратаку, грозя зацепить ее лезвиями на концах древка. Алтан, чье проявление усиливало ее физические показатели, сражалась с Янг на равных, будучи безоружной. Но как лидер она осознавала, что заводит свою команду в ловушку, где Сиалонг с Валькирией фокусировали внимание на себе, в то время как оставшиеся двое атаковали в слабые места. Схватив противницу за перчатки, Арслан развела сцепленные руки в стороны и ударила головой в лицо, желая ошеломить и как можно быстрее вывести из строя вражеского лидера. Янг, получившая прямой урон по ауре и еще несколько подзарядив проявление, лишь оскалилась в ответ. Пинком оттолкнувшись от нее, Сиалонг тут же выстрелила назад из рукавицы и закрутившись ударила сбоку с такой силой, что заставила соперницу пошатнуться, хоть та и приняла удар на блок. Не останавливаясь, Янг продолжила бить кулаками, но уже сопровождая это выстрелами. Алатан отводила подобные замахи от себя, но ставила под удар Балина, бившегося позади. Один из таких выстрелов попал и сбил темп нападения Хари, чем Нора поспешила воспользоваться. Замах молотом, попавший в цель, буквально снес парня с места, отправив в полет и лишив более половины ауры. Отпрыгнув назад, Арслан провела ногой по земле, подняв перед собой пылевую завесу, после чего проломила остатки опоры строения. Под грохот обрушения она добежала до Балина и вместе с остальными отступила, войдя под грозовой фронт противоположной части арены. Перегруппировавшись, команда Аберн напряженно уставилась в сторону противников, скрытых зоной городских развалин. «А нас разве должно быть пятеро?» – недоуменно подметил Надир, стоя позади рядом с другим. Никто из их команды не заметил, как при отступлении к ним незаметно присоединился лишний участник. Переглянувшись, остальные уставились на Шика, точнее на того, кто стоял рядом, а сейчас отступил тому за спину. Пожав плечами, Рен полоснул серповидными лезвиями по открытой спине Надира, после чего бросился назад, открыв на бегу огонь. «Надир Шика выбывает первым», – прокомментировал Бартоломью, поправив очки и наблюдая, как оседает на колени парень после потери ауры. Закономерный итог недооценки мистера Лая, должен заметить. Оставшиеся члены Аберн, собиравшиеся отомстить за павшего товарища, были отвлечены. Блейк выстрелила из пистолета, выбежав на центральную платформу. Обернувшись с болью от попадания в плечо, Рис, обнаружив обидчицу на открытом пространстве, соединила пистолет и бросила перед собой ховерборд, после чего вскочила на него и начала скользить по скале наверх. Подпрыгнув вместе с доской, она перевернулась в воздухе, когда грозовая молния ударила в ховерборд. Стабилизировав движение, Хлорис с ухмылкой помчалась к Белладонне. Арслан вместе с Балином была отвлечена, услышав позади сквозь дождь хлопок. Обернувшись, она успела скрестить перед собой руки перед тем, как была снесена Янг, подобно началу матча. Хри хотел последовать за ними, но воинственный клик заставил его остановиться, прокрутив посох и нацелив одно из лезвий на несущуюся на него валькирию с молотом наперевес. Настигнув на ховерборде Блейк, Рис подняла нос доски кверху. Разряды молний, вырвавшиеся из подобного транспортного оружия, поразили противницу, оказавшуюся клоном. Сама Белладонна, оказавшись в воздухе над соперницей, прыгнула на нее. Хлорис попыталась оторваться от нее на максимальной скорости, но была зацеплена за ногу лентой и свалена с доски, грохнувшись на платформу. Блейк не составило особого труда покончить с потерявшей оружие соперницей. Хри, собираясь применить ту же тактику, что и раньше, не давая Наре шанса атаковать, оказался поражен током, когда лезвие посоха столкнулось с наэлектризованным молотом, когда в него ударила молния. После чего валькирия повторно запустила Балина в полет, окончившийся ударом о скалы рядом с сидевшим на Нихрином. Короткой очередью Лай снял остатки ауры парня, введя ее показатели в красную зону. Ха! Мощным толчком ладони, которую сопровождала ударная волна, на мгновение прекратившая дождь, Арслан оттолкнула Янг, заставив ее припасть на колено. С высокомерием возвысившись над ней, Алтан осмотрелась, встретив непоколебимым взглядом внимание остальных членов команды Рубин. Но те не спешили нападать. «Знаешь, именно этого мне не хватало», — тяжело дыша, произнесла Янг, поднимаясь на ноги. «Проверить свой прогресс в бою с равным соперником». Вспыхнув аурой, Сиалонг озарилась огненными всполохами вместе с паром под возобновившимся ливнем. Не особо впечатлившись подобными эффектами, Арслан приняла боевую стойку, считая девушку перед собой выскочкой, привыкшей безрассудно бросаться в бой. Сиреневые глаза Янг покраснели, стоило ей войти в режим ярости, но взгляд оставался цепким. Раньше она была именно такой, как думал Элтон. До встречи с Эй. Теперь, научившись, Сиалонг не была подконтрольна гневным эмоциям. Сейчас ее состояние можно было описать как холодную ярость. Когда Янг бросилась вперед, Арслан собиралась встретить ее прямым ударом, но в последний момент та остановилась, и кулак темнокожей девушки бессмысленно пронзил воздух. Быстро избавившись от замешательства после подобного, Алтан замахнулась ногой. Сиалонг отклонила корпус назад, пропустив ее удар, после чего замахнулась ногой сама, с разворота попав в грудь и отбросив соперницу назад. Вонзив пальцы в скальную породу, Арслан остановилась, выпрямившись. На этот раз с рывком Янг она ответила тем же, встретившись ударами кулаков. Не уступая, хоть и с трудом, Алтан замахнулась другой рукой. Сиалонг отклонила голову, куда-то метила, и в свою очередь ударила перчаткой, вместе с этим выстрелив и повторно откинув девушку. Упав на спину, Арслан, перекатившись, встала на ноги, уставившись на соперницу с немалым раздражением. Теперь уже она бросилась на Янг в безрассудной атаке. Почти забыв о защите, Алта набрушила на нее удары со всех сторон. Сиалонг отразила их все, после чего, дождавшись, когда та откроется, ударила обеими перчатками в грудь, добавив выстрелы. Под внимательным взглядом светящихся алых глаз, лидерша команды Аберн, врезавшись в скалу и свалившись вниз, попыталась было подняться, но после объявления о поражении из-за критической потери ауры сдалась, рухнув обратно на камни. Расслышав приближающиеся шаги, Арслан вяло подняла голову, настороженно уставившись на протянутую руку, обладательница которой продолжала полыхать золотистой аурой. Ее взгляд с кроваво-алым оттенком оставался цепким, не обнаружив в нем презрения, насмешки или превосходства. Поверженная лидерша протянула руку в ответ. На фоне этого момента, транслирующегося на весь мир, у Блик с Питером еще раз напомнили всем о главной цели турнира и всего фестиваля Витил, что не могло понравиться отдельным личностям. Примафт на бусте продолжение выходит быстрее частями. Также создал группу в Телеграм, где планируется выкладывать оповещения, планы, картинки и т.д. Ссылки на бусте в открытом доступе. Глава 38. Антракты начала второго тура. Ну что, как мы выступили? С подобных слов в радостной интонации начала вернувшаяся на трибуны Янг в сопровождении остальных после своей победы. Это было улетно. С готовностью отреагировала Руби. Даже жаль, что нам самим не достались такие соперники. Руби недовольно покачала головой Вайс, бросив извиняющийся взгляд на команду Индиго рядом. Но, Вайс, там же был ховерборд, состроила жалобное лицо Роуз. Подобным вызвало смешки со стороны бывших соперниц, не обидевшихся на сравнение, вместе с возобновленными нотациями Шни по поводу международных отношений. Едва прислушиваясь к этому, я обратила внимание на отвлеченность Янг, проследив за тем, куда был направлен ее интерес. Команда Аберн в стороне пары рядов ниже нас вела беседу между собой. Точнее, судя по жестикуляциями, Арслан отчитывала команду, которая, понурив голову, смиренно выслушивала своего лидера. В процессе, бросив боковой взгляд, она заметила внимание Сиалонг и полностью повернулась к ней. Алтан напряженно смотрела на ту, что превзошла ее, в течение десятка секунд, после чего сомкнула кулак с ладонью перед собой и уважительно поклонилась. Янг в сосредоточении ответила ей тем же, после чего лидер Аберн вернулась к разговору со своей командой. Достойное сражение. Когда временный соперник признает поражение, чтобы в будущем стать союзником, прокомментировала я, когда Сиалонг села рядом. «Ты думаешь, мне кажется, это все из-за напутствия», — весело высказалась Янг, повернувшись ко мне и улыбнувшись. «Надо будет повторять это почаще», на что я согласно кивнула, будучи не против, если подобное поможет ей сражаться лучше. Ощутив давление с другого бока, где хватка Руби усилилась, повернула голову к ней, вопросительно склонив ее на бок. Роуз лишь молча бросила на меня возмущенный взгляд с надутыми щечками и прижалась плотней. Матчи продолжались. В остаток этого дня наша группа смогла пронаблюдать схватки еще пары знакомых команд, таких как Кофи и Кардинал, после которых с наступлением вечернего времени турнир был приостановлен. Оставшиеся матчи первого тура перенесли на завтра. Вернувшись после ужина в общежитие, разговоры подростков были только о прошедшем дне, где они обсуждали все подряд, чему стали свидетелями, с моими редкими комментариями. Давно ушло то время, когда студенты с блеском в глазах выбирали себе и своим приемом звучные и яркие названия, которые применяли во время той же битвы с Белым Клыком и Торчвиком в порту города. Обучившись, в том числе благодаря мне, и заполучив весомый опыт настоящих сражений, они сами осознали излишество подобного. Несомненно, такие приемы были востребованы на молодежных турнирах, в которых раньше участвовала Пира, или того, что шел сейчас. Они служили показателем, призванным впечатлять простых обывателей, избавлять их от негативных эмоций пониманием, кто будет стоять между ними и Грим. Но в реальном бою монстры не оценивали яркие приемы и тактики, погибая гораздо эффективнее от голой результативности. Возможно, студенты окончательно осознали это, оказавшись в ловушке в тоннелях Глен. Важно было понимать баланс разделения между эффектностью и эффективностью. У меня не было сомнений, что подростки, оккупировавшие нашу комнату сверхновой, весело переговаривающиеся, вспоминая моменты турнира, все до единого уяснили это. Следующим днем турнир продолжился. Но, так как наши команды уже прошли и не участвовали в сегодняшних матчах, я не видел особого смысла в посещении Колизея. Напротив, это было хорошее время, чтобы выполнить намерения по обучению некогда соперниц, теперь же союзниц. Зал практики и арена вновь активны. Гвен с криком отлетает в сторону, отброшенная взмахом мантикоры. Взамен Октавия посылает огненные дуги, опаляя львиную грудь Гриммальфы. Небюла, поразив набросившуюся на нее Немею, подпрыгивает, пропуская под собой другую. В полете ее меч раскладывается в арбалет, и Ваилет всаживает стрелу в незащищенный загривок, поражая монстра. Приземлившись, тут же складывает оружие обратно в клинок, которым с размахом рассекает когтистые лапы третьего черного льва, кинувшегося со спины. Дьюс копьем танцует со своей частью прайда, выкашивая их по одному, в том числе гибкими лианами, что словно колья вырываются из низа, пробивая плоть насквозь и впиваясь в тела Гримм. Приподнявшись на руках, Дарси сплевывает попавший в рот песок во время кувыркания по склону. Привлеченная окриком, она вовремя вскакивает с колен, принимая стойку на руках и прокручивается, позволяя своей бронированной юбке принять на себя костяные шипы, что метнула в нее мантикора. Разозлившись на подобное пренебрежение ею, Эмбер, приблизившись к химере почти вплотную, разряжается огненным шквалом, что оказывается ошибкой. Мантикора пользуется тем, что прежде верткая цель, не позволявшая сократить дистанцию, сама подошла к ней. Бросаясь мордой сквозь огненную завесу, не обращая внимания на урон, Гримм поражает одним из своих клыков не успевшую среагировать девушку. Со вскриком, скорее от неожиданности, чем от боли, Октавия оказывается подброшенной после удара, снявшего значительную часть ее ауры. Последовавшую за ней мантикору отвлекают кинжалы Дарси, застревая и подрываясь, заставляя ее мотать головой. Остальные члены Индиго также спешат на помощь. В свою очередь Альфа издает громогласный львиный рев, призывая еще одну стаю немей. «Давайте, девчонки, вы справитесь». Сидя на зрительском месте с какой-то закуской подбадривала их Янг, наблюдая за сражением в пустыне. Вместе с ней располагались остальные любопытствующие. Почти все из нашей группы, кроме Блейк, Нор и Ирина, которые решили посетить Колизей и лично понаблюдать за проходившими сегодня матчами. «Считайте это вынужденной помехой от предположительной группы спасаемых», высказалась я на недовольные взгляды, посланные в сторону Сиалонг, что их отвлекало. Не только арена позволяла демонстрировать, что происходило внутри, но и сам симуликрум мог моделировать окружение академического тренировочного зала с трибунами. Вайс в свою очередь бросила самодовольный взгляд на Руби, похоже, припоминая случай на первой лекции Порта, на что та в смущенной улыбке почесала затылок, после чего недовольно обратилась уже к Сиалонг, чтобы та не мешала сражающимся. Появившись на песке рядом с командой Индиго, показательно создала безликие фигуры людей вместе с поломанной тележкой, что служило имитацией миссии спасения. Чуть подумав, одну из фигур заменила на Янг, сидевшей на коленях в печальном образе. Смешки со стороны зрительской трибуны, что дублировались в самой симуляции, послужили мне наградой. Причем Сиалонг была одной из них, нисколь не обидевшись на подобное. «Да, теперь я понимаю, откуда у вас была такая уверенность в своих силах в начале матча», отдышавшись, высказалась Небюла, когда с Гримм было покончено. «Если подобная практика проходит ежедневно». Повторный тихий смех с трибун привлек внимание ее и остальных студенток Вакуа. «Ну и что смешного?» Крутанув копье, агрессивно спросила Дью. «Симуляция поможет, но не заменит полностью опыт, заработанный в настоящих сражениях, вновь появившись рядом с ними», сказала я. «И это повод для насмешек», вскинула бровь Октавия. «Прости этих дурех», бросив острый взгляд на Янг с Руби и улыбнувшуюся Перу, что попыталась это скрыть, прикрывшись ладонью, произнесла Вайс. «Думаю, они имели в виду, что фактор практики здесь сыграл далеко не самую ведущую роль, да и проводились они не так часто, и официально наши команды никогда не участвовали в них». «Да ладно, тогда что?» – недоверчиво спросила Гвен. «Персональные тренировки?» – качнула Шни головой в мою сторону. «Зачем?» – проследили члены Индиго, понятливо кивнув. «Удобно, наверное, иметь подобного персонального тренера. Ясно, почему тебя назначили вести практику», – доброжелательно высказалась Небюла. «Продолжим», — склонила голову на бок, скрестив руки за спиной. «М, а ты можешь создать здесь все, что угодно?» Подняв руку, поинтересовалась Дарси. «Смоделировать», — поправила ее, — «только то, чему стала свидетелем, и что занесено в мой кодекс. Короче, с кем она дралась и где была, На недоуменные взгляды пояснила Янг, закинув в рот горстку разбухшихся зерен. «Подожди», — подняла ладони перед собой Октавия с зажатым мечом. «Хочешь сказать, ты посещала пустыню, обвела извилистым клинком пески, окружавшие нас, и сражалась со всеми этими грим, будучи только на первом курсе? Мантикора вообще считается редким, опасным противником для студентов», — недоверчиво добавила Дью. «Вы же слышали профессоров, комментирующих турнир», — указала Гвен на момент после завершения матча. Ублик с Бартоломью своими словами намеревались снизить негативный эффект, что мог возникнуть после моего призыва морского чудовища. Но, благодаря уже заработанной репутации и популярности, скачек которой произошел в ночь танцев, негативный настрой едва ли проявился. Все подавлялось положительными эмоциями среди зрителей, большая часть которых была из Вейла. «Так и какой же самый опасный грим тебе повстречался?» Заложив руки за спину и наклонившись корпусом вперед, с любопытствующей улыбкой поинтересовалась Вайолет. Моргнув, оглядела остальных студенток Вакуа, бросив взгляд на трибуны, чей интерес после подобных слов также был замечен невооруженным взглядом. Удовлетворить просьбу решила, избрав тематику пустынного королевства. Спроецировав Докру, указала ею на проявившиеся гладкие скалы вдалеке, которые могли видеть как в симуликруме, так и по проекции снаружи. Как некогда во время пустынной вылазки на острове Минаджири местность вначале содрогнулась. С грохотом и скрежетом обрушивающихся камней скалы пошатнулись, сдвинувшись. Затем, после мгновения тишины, выскочили из-под песков, оказавшись на спине огромного чудовища, размерами походившего на левиафанов. Альфа, древняя саблезубая химера, пробужденная моим вмешательством в жизнь острова, ставшего родным домом для фавнов. Почти все с разной степенью изумления наблюдали за гигантским гримом, поднявшимся на лапы в полный рост и издавшим оглушительный рев, которому вторило шипение змей, который оканчивался хвост, больший, чем королевский тайджиту. Всего лишь, с нервным смешком проговорила Дарси. Покосившись на нее, опустила клинок к песку, смоделировав другого противника, поверженного во время защиты двух поселений и обрыва связи переноса.